Глава 30. Марго. После еще одной душистой поездки с дядей Медведем и двух стыковочных ночных рейсов я прибываю в Лос-Анджелес, заскакиваю домой, чтобы бросить вещи, затем ползу по пробкам в Лос-Фелис и, наконец, останавливаюсь у причудливого сине-белого бунгало возле нового жилища моей сестры. Сейчас самое начало восьмого, и аромат бугенвилий, благоухающий в теплом воздухе, настоящий сенсорный шок после месяца жизни в морозильнике. Мне бы испытывать нервозность из-за того, что я здесь, и я действительно нервничаю, но, честно говоря, я слишком измотана, чтобы тянуть дальше. Я стучу в дверь. По привычке, выработавшейся за время путешествия, я настраиваюсь на долгое ожидание, и когда дверь почти сразу открывается, чуть не подпрыгиваю. На пороге появляется Купер, высокий и долговязый в облегающем гидрокостюме. Загорелая кожа, небесно-голубые глаза и выгоревшие на солнце волнистые волосы дополняют образ серфера из Южной Калифорнии лучше, чем любой лонгборд. «Марго!» — вопит он с округлившимися от страха глазами. Может, он понял, что последние сутки я не переодевалась и не чистила зубы. Может, догадался, что я питалась исключительно аэропортовскими салатами, упакованными в термопленку. С одним существенным исключением — оргазмически вкусным кейк-попом из Старбакса, от которого у меня почти сразу же начались проблемы с животом. В любом случае, он должен бояться. Очень бояться. «Где?» — говорю я, подходя к нему ближе. «Моя сестра». Дверь со скрипом открывается чуть шире, и Купер отступает назад, либо желая держаться подальше от моего ядовитого утреннего дыхания, либо чтобы впустить меня в очаровательную солнечную переднюю комнату. Я вхожу, и уже с порога мне кажется, что подвесные кашпо в технике макраме и ярко-желтые подушки на ротанговых креслах — это дело рук саванны. «Детка!» — Купер поворачивается в сторону дверного проема, ведущего во внутреннее помещение. «У тебя гости!» Он снова поворачивается ко мне и через секунду ослепляет сияющей улыбкой, от которой мне хочется шипеть, как вампиру, попавшему под солнечный свет. «Она ужасно тебе обрадуется!» Прежде чем я успеваю возразить, Купер заключает меня в объятия, пахнущие неопреном и тухлой морской водой. Мои уставшие ноги отрываются от пола, а стиснутый позвоночник ощущает два чувствительных толчка. «Надо бежать!» — говорит парень, ставя меня обратно. «Волны сегодня улетные. Ты останешься?» На мое ответное бурчание он улыбается, как будто я сказала: «А как же, я и пижамку прихватила». «Круто, Ван будет счастлива. Жду не дождусь, чтобы надрать тебе задницу в эрудит сегодня вечером». Щелкнув пальцами, он направляет их на меня, что в его случае почему-то не выглядит по-дурацки, и с последней обезоруживающей улыбкой устремляется к своему джипу, загруженному досками для серфинга. Я все еще озираюсь по сторонам, когда вижу, как она материализуется из внутренней двери и смотрит на меня, словно я призрак. Призрак с большим пятном бальзамического уксуса на рубашке и дергающимся глазом. «Марго», — говорит Саванна, и потрясение высасывает из ее голоса все силы. Сестра всегда была красива, но после столь долгой разлуки я улавливаю едва заметные изменения во внешности. Кожа приобрела бронзовый оттенок, словно она большую часть времени проводит на свежем воздухе. Слабые фиолетовые тени, которые всегда были у нее под глазами, никуда не делись, но на дверной косяк она не опирается, как бывает во время обострений. Она выглядит сильной. Очевидно, что у нее сейчас один из тех блаженных периодов затишья, которыми мы обе так дорожим, но опасения, что без меня она зачахнет, нашептывают мне, что это случайность. «Ты рано вернулась?» В ее голосе отчетливо слышится обеспокоенность. «Конечно, вернулась. Твое письмо...» «Ты не должна была читать его раньше времени», — лепечет Саванна. «Придется мне поговорить с доктором Горным Папочкой. Он обещал, что будет хранить письма в надежном месте». В любых других обстоятельствах я бы, наверное, рассмеялась, но при упоминании Фореста, даже если речь идет всего лишь о ящике с его нижним бельем, ощущение такое... словно мои внутренности наматывают на вилку, как спагетти. Отвечать на это сил нет, поэтому я говорю единственное, о чем думаю с тех пор, как прочитала ее письмо. «Какого чёрта, Ван?» Я хочу сказать это со злостью, но получается обиженный шепот, в в котором сошлись запойный просмотр холостячек, ночные бдения в больнице, отложенные даты публикации и костный бульон, который все эти годы я любовно варила для нее 8 часов кряду. Она вдруг как-то вся сжимается и внезапно кажется моложе. «Ты читала письма. Ты знаешь, почему я так поступила». «Но ты не можешь так поступать!» — кричу я, удивляя нас обеих. На лице сестры выражение ошеломления. Я делаю глубокий вдох и пытаюсь понизить голос, пытаюсь найти доводы. «Ты знаешь, что Купер не может уделять тебе достаточно времени. Я знаю, ты любишь его, но жить тебе нужно с тем, кто в случае осложнений сможет бросить все. Ее песочные брови сходятся на переносице. «И что ты этим хочешь сказать, Марго? Что я никогда не смогу съехать? Что если мой любимый человек не работает на дому и не распоряжается временем по своему усмотрению, то мне нельзя строить с ним жизнь? Мы с тобой строили жизнь, Ван. Мы вместе построили дом. Это что, не считается?» «Конечно, считается. Еще как считается. Тогда как ты могла бросить все это, даже не сказав мне?» Требовательным голосом осведомляюсь я. Саванна морщится и закрывает глаза. «Будь ты здесь, у меня никогда не хватило бы сил уйти. А я должна была выбраться из дома, Марго. Ты всю свою жизнь жила ради меня, а я задыхалась». Боль, густая и черная, как нефтяное пятно, разливается внутри. Многие годы девизом моей жизни были всего 4 слова. «Я нужна своей сестре». И лишь теперь, когда она сбежала из дома, я понимаю, что все было не так. Это я нуждаюсь в своей сестре. Доказательство тому — ее блестящие глаза и новая прекрасная жизнь, которую она построила для себя. 1 месяц независимости преобразил ее до неузнаваемости, и это ранит сильнее любых слов. Мой голос дрожит, когда я говорю. Так вот что крылось за всеми этими фразами о том, что я должна создать себя заново. Желание сослать меня на грёбаную Аляску? Все это было продуманной хернёй, чтобы убрать меня с дороги и тайно построить любовное гнездышко с Купером? Чтобы просто-напросто бросить меня, как бросили все те, о ком ты писала в своих письмах? Саванна досадливо смахивает слезу с лица. «Ты же знаешь, что это неправда. Ты знаешь, что это неправда, Марго», — повторяет она. «Я отправила тебя на Аляску и переехала, чтобы у тебя наконец-то была жизнь, которая не зависит от изменений моего самочувствия. Я поступила так, потому что мне нужно понять, смогу ли я жить без постоянной опеки. Я поступила так, потому что, как бы того ни желала, я не твой шанс надолго и счастливо». Я отшатываюсь, словно мне дали оплеуху. Саванна делает паузу, собираясь с духом. «Пожалуйста», — говорит она. Сестра просит о невозможном. Она умоляет меня подняться над собственным уязвленным самолюбием и взглянуть с высоты птичьего полета на картину, которую она так красочно нарисовала в своих письмах. Но та часть меня, которая чувствует себя обманутой и брошенной, не хочет взмывать над деревьями. Она хочет еще поваляться в грязи и, возможно, ей покидаться. Я не хочу признавать, что любовь и заботы, которые она вложила в эти письма, помогли мне пройти через все этапы трансформации, пережитые на Аляске. Но даже сейчас невозможно отрицать, что они помогли. Ее слова придали мне сил и настолько открыли мое сердце, что я смогла позволить себе короткое, но неимоверно драгоценное время с Форестом. Саванна смотрит на меня с едва скрываемой паникой, и я понимаю, что, несмотря на все ее тайные замыслы, она также боится потерять меня, как и я ее. Она знает, что никогда не вернется ко мне, что эпоха подошла к концу, но не знает, прощу ли я ее когда-нибудь за то, что она ушла. Я с трудом сглатываю, когда отчаянное желание удержать ее при себе начинает бороться с новой насущной задачей — глубокой потребностью всегда заверять ее в своей любви, утешать ее и давать то, что ей нужно, чего бы мне это ни стоило. В конце концов, у моего эгоизма не остается ни единого шанса, и глаза наполняются слезами, как у ребенка. «Но как же я буду жить без тебя?» Глаза сестры распахиваются от проблеска неожиданной надежды. Через мгновение она полусмеётся сквозь слезы и говорит: «Ты хоть понимаешь, что процитировала песню Майкла Болтона и не спела ее?» Майкл Болтон — американский певец, исполнитель медленных любовных баллад в стиле белого соула. Я улыбаюсь ей дрожащими губами и вытираю глаза. Хочешь — верь, хочешь — нет, но это было не намеренно. Ван ставит кружку с кофе на пол, но тут же опрокидывает ее ногой, устремляясь ко мне. Ее тонкие руки обнимают меня, и сейчас ее объятия гораздо крепче, чем прежде. Я чувствую ее силу и понимаю, что без меня у нее все хорошо. Закрываю глаза, и облегчение с благодарностью наполняют душу, смывая мелочную ревность и горечь. Слезы текут по моим щекам и орошают ее волосы, пахнущие жимолостью. Впервые с момента нашей встречи я ощущаю, что вернулась домой. «Прости, что душила тебя своей заботой», — мой голос звучит гнусаво. «Я никогда не говорила, что ты душила. Может, просто любила до легкого удушья. Я ужасно скучала по тебе», — тихо всхлипывая, говорю я. «Я тоже ужасно скучала по тебе и хочу все услышать», — Саванна хлюпает носом, прижимаясь лбом к моей шее. Затем вскидывает голову, широко распахнутые глаза сияют. «Но, Марго, о боже!» — ахает она. «Нам же нужно поговорить о твоем посте! Он же взорвал соцсети!» Я стараюсь не выдать своего ужаса. С тех пор, как я отправила пост в мир, я была слишком напугана и подавлена, чтобы мониторить обратную связь. Но теперь я дома, и у меня нет оправданий. И что говорят? Ответ — много чего. Впервые за несколько дней, проверяя электронную почту и соцсети, я чувствую себя так, словно попала в пчелиный улей. Только теперь меня не жалят во все места, а, судя по всему, избрали новой королевой. Такое ощущение, что всем любителям романов, которые в последние 10 лет завели аккаунт в Инстаграм, есть что сказать о моем посте, и подавляющее большинство принимает меня обратно с распростертыми объятиями. Деятельность социальной сети Инстаграм запрещена на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Директ переполнен историями поклонников о том, как они однажды потеряли надежду на любовь и снова обрели ее в самый неожиданный момент. Есть извинения за злобные комментарии. Некоторые люди признаются, что не могут заставить себя выбросить мои книги, но, пожалуй, больше всего требований опубликовать рукопись Аляски. «Я не знаю, как с этим справиться», — говорю я Саванне. Я лежу, свернувшись калачиком на ее цветастом диване из Икеи, волосы у меня мокрые, на теле пижама с мишками, которую сестра одолжила после того, как отправила меня в душ смыть вонь. Я переключаюсь между бесконечными комментариями и почтовым ящиком, где лежит очень обнадеживающее и вместе с тем осторожное письмо от Анджели, предлагающее умерить наши ожидания. В настоящее время Barker Books уже запустила кампанию извинений, чтобы меня вернуть, и есть интерес со стороны конкурирующего издательства, которое не бросало меня как горячую картошку. Угадайте, кого я выберу. Это «я не знаю, как с этим справиться, потому что это охренеть как круто» или «я не знаю, как с этим справиться, потому что не уверена, нужно ли мне это вообще». Я отвожу взгляд от экрана и бросаю телефон на подушку между нами. Думаю, это больше похоже на «я не знаю, как справиться с этим в одиночку». Жалобно говорю я. «Ты не одна», — настаивает Саванна. «У тебя есть Анджели, ты можешь выбрать любого издателя. И у тебя есть я». «Это само собой», — я прикусываю губу. «Пожалуй, я не совсем это имела в виду». Саванна пристально смотрит на меня. «Ты имеешь в виду мистера «Горячая ванна»? Потому что, скажу честно, я умираю от желания поговорить об этом. И, признаться, я разочарована, что он не приехал с тобой». Когда меня буквально перекашивает от ее слов, любопытство на лице Саванны мгновенно сменяется озабоченностью. «Марго, что случилось?» Я приподнимаю плечо, скручивая завязки на лавандовых пижамных штанах в одну тугую веревку. Узнав о переезде Саванны, я засунула все, что произошло с Форестом, в темную коробку с ржавым замком, чтобы позже всласть поковыряться в ней. Но сейчас содержимое просачивается сквозь щели, и нет смысла это сдерживать. Тот пост — это была лишь моя половина обещания, которое мы дали друг другу, — шепчу я. Форест собирался вернуться в Лос-Анджелес. Он получил огромный грант на исследование. Мы хотели попробовать... Остальные слова никак не выговариваются. Быть вместе. И он нарушил свое обещание. Саванна спрашивает тихо, грозно. Клянусь, волосы у нее начинают подниматься, словно она призывает какую-то мстительную силу. У него не было выбора, быстро говорю я. Такое ощущение, будто она вдруг стала способна пускать молнии из ноздрей, поэтому я рассказываю, что случилось с траппером и почему Форест оказался на Аляске. Я объясняю, что не вправе ожидать от него выбора, который сама не сделала бы. Во время моего монолога Саванна слегка прикрывает рот рукой. Я думаю, что самое душераздирающее во всем этом то, что я вернулась на исходную позицию. Мои читатели думают, что я нашла свое долго и счастливо, но все закончилось. Меня снова принимают в это невероятное сообщество, по которому я так скучала, и единственное, чего мне хочется, это в знак благодарности подарить им новую книгу. Но каждое предложение в ней посвящено ему. На последнем слове мой голос срывается, и я роняю голову на руки. Слеза медленно катится и падает с кончика носа. Я не знаю, как переживу ее публикацию, Ван. Поеду в тур, буду давать интервью, все будут спрашивать меня о мистере «Горячая ванна». Что они скажут, когда узнают, что ничего не вышло? Что это просто очередное недолго и несчастливо в духе Марго Брэдли? Саванна придвигается ближе и обнимает меня. «Ты не должна ничего рассказывать читателям», — говорит сестра, целуя меня в макушку. «Или можешь рассказать им все. Но в любом случае они знают, кто ты теперь, Марго. Ты позволила им увидеть себя, а к такой уязвимости в этом сообществе относятся серьезно. Я думаю, если ты не сможешь опубликовать эту книгу, они будут ждать другую». «Думаю, они будут читать все, что ты решишь написать. Лично я так и сделаю». «Даже фанфики про покемонов?» — фыркаю я. «Если только ты добавишь в них перчинки». Я смеюсь, хлюпая носом и прижимаюсь к сестре. Рана в груди слишком глубока и вряд ли когда-нибудь полностью затянется. Но про пустоту, про ту, что вырезана из боли, я поняла одно. Чем она глубже, тем больше места оставляет для любви. И когда любовь, наконец, врывается туда, она наполняет все темные извилистые щели таким сияющим светом, который почти невозможно вынести. В такие моменты, когда все огни гаснут, любовь сестры или поддержка сообщества или даже любовный роман не дают рухнуть пустым камерам вашего сердца. И сейчас это именно то, что мне нужно больше всего.